Глава 20. Лучшее, что мужчина и женщина могут создать в соавторстве, это дети. Томила. Ночь прошла для меня беспокойно, и не потому, что мы с Кэмероном провели ее на одной кровати. Тут как раз все было прекрасно. Лорд был пусечкой и на мое строгое руки почти послушно их убирал. Всего-то пару раз облапал меня с головы до коленок и обратно. А уж когда я пообещала, что возьму Николаса и уйду спать в обеденный зал таверны, вообще присмирел. Пробормотал что-то про жестоких женщин из другого мира, умастил мою голову себе на плечо, обнял и затих. Не знаю, спал или нет, но дышал ровно и лишних телодвижений не совершал. Ну а я половину ночи лежала и думала, что же мне делать, какой ответ дать герцогу. Вечером мы так и не объяснились до конца. Потрясение от его истории с подложной истинностью вытеснило все остальное из моей головы. А утром герцог всерьез собирается ввести меня в храм, и когда жрец проведет обряд, то все, назад дороги мне не будет. Вот и ворочала я мозгами, пытаясь разобраться в своих эмоциях и желаниях, да и в чувствах Кэмерона тоже, потому как главного я так и не узнала, что он ко мне испытывает. Да, он сказал, ты моя женщина и моя жизнь. Будь я лет на 10 моложе и не имея за плечами того опыта, что у меня есть, запищала бы от радости, раз я его женщина, значит, любит. Но, увы, я циничная, разочарованная в мужчинах, много раз получавшая от жизни оплеухи, стерва. Поэтому никак не могу отключить в своей голове противный голосок, зудящая необходимости получения гарантий со стороны Кэмерона. Вот только каких именно? Что любить будет, уважать, не изменять никогда-никогда? Что Николаса как своего сына воспитывать будет? Никто мне таких гарантий не даст, потому что чувства договорам не подчиняются. А я смогу прожить с этим мужчиной до конца своих дней и все то же самое не изменять, уважать, любить... Я его почти не знаю. Вернее, точно уверена, что целуется он потрясающе, но на одном этом счастливую семейную жизнь построить сложно. Вот так и лежала я до самого утра, перетаскивая с места на место тяжелые кирпичи мысли и не в состоянии прийти к однозначному решению. Когда рассвет постучал в окно, грудь мужчины под моей щекой приподнялась в длинном вдохе. Обнимающая меня рука напряглась, и Дэниел хрипло спросил. «Ну что, все мысли передумала, моя сладкая?» «Все, только все равно ничего не решила», — ответила я прямо. «Ну и не надо, я за тебя все решу», — на полном серьезе заявил он. «Сейчас позавтракаем и отправимся в храм. Оттуда в мой дом. Тебе нужно подумать только, что вам с Николасом необходимо купить из вещей. Еще, наверное, решить, какую мебель и прочие штуки для дома заказать. Я в этом совершенно не разбираюсь». «Неужели ты в чем-то не идеален?» — съязвила я. «Так я окажусь тебе идеальным?» «Я так и думал». Прозвучало самодовольное заявление, и я в мгновение ока оказалась лежащей на герцоге. Прямо передо мной очутились его смеющиеся серые глаза и невозможно привлекательные губы. Еще покрытый темной щетиной мужественный подбородок, нос красивой формы, густые брови. «Поцелуешь меня, невеста?» «Дэниел, я не смогу родить тебе ребенка!» Вместо поцелуя в него полетело мое главное признание. «Почему?» «Я бесплодна. В своем мире я много раз пыталась зачать, но нет. У меня... В общем, врачи сказали, что помочь мне может только чудо, а волшебства такого рода они никогда не видели». «А разве не чудо, что ты оказалась здесь, в моем мире? Может, и другие чудеса с тобой произойдут?» — спросил обнимающий меня дракон, и я захихикала. И правда, даже вообразить недавно не могла такое. «Так что давай не будем безоговорочно верить вашим лекарям. Тем более в нашем мире все женщины этого желающие рожают. Ну а если все-таки ваши лекари правы, я как-нибудь переживу отсутствие детей». Преспокойно сообщил этот мужчина, у которого на все есть ответ. «А Николас?» «Что Николас? Усыновлять его я не стану, он Макхонан, и лишать ребенка права носить фамилию отца я не могу. но воспитывать буду как собственного сына». «Правда?» — с облегчением выдохнула я. «Два главных моих сомнения только что разрешились». «Что ты еще хотела бы узнать, Тамила?» — спросил Дэниел, всматриваясь в мое лицо. И тут я брякнула. «Ты ее все еще любишь, свою бывшую невесту Тамилу Эллингтон?»